Глава первая. «Ну вот и все», — сказал Джоэл. Он стоял, прислонившись к косяку входной двери и, блуждая взглядом по комнате, словно пытался запомнить во всех подробностях нашу нью-йоркскую двухуровневую квартиру в доме начала прошлого столетия, которую мы купили 5 лет назад и отремонтировали. Счастливое было время. Вид жилища впечатлял. Изящная арка входа, старинная каминная полка — сокровище, которое мы отыскали в одном из антикварных магазинов Коннектикута и бережно привезли домой, великолепие стен в столовой. Мы долго не могли решить, какой цвет выбрать, и, наконец, остановились на кирпично-красном. Рисковатым и вызывающим смутное томление оттенки, слегка похожим на нашу семейную жизнь. Когда стены покрасили, муж счел их слишком оранжевыми, а мне понравилось. Наши глаза на секунду встретились. Я быстро опустила взгляд на рулончик скотча, машинально отмотала полоску и торопливо наклеила на последнюю коробку с вещами Джоэла. Тем утром он приехал за ними. Вдруг я вспомнила, что в последней, ныне уже запечатанной коробке мелькнул голубой кожаный переплет и сурово посмотрела на бывшего мужа. «Погоди-ка. Ты взял «Годы милосердия»? Это моя книга». Я прочитала ее 6 лет назад, во время медового месяца на Таити. Однако дело не в том, что мне захотелось сохранить потрепанный томик в память о нашем путешествии. Не знаю, как роман, за который в 1931 году покойная Маргарет Эйр Барнс получила Пулитцеровскую премию, оказался в пыльной стопке ничейных книг вестибюля гостиницы, но когда я достала его из ящика и открыла, мое сердце дрогнуло. Трогательная история о любви, потере, смирении, тайных страстях и бремени подспудных мыслей навсегда изменила мое отношение к собственной писанине. Возможно, именно поэтому я перестала писать. Джоэл так и не прочел этот роман, чему я только радовалась. Он стал для меня слишком личным, чтобы делить его с кем-либо, моим ненаписанным дневником. Джоэл молча глядел, как я, отодрав скотч, рылась в коробке, пока не нашла старую книгу, потом устало вздохнул. «Извини, я не знал, что ты...» Он вообще много чего обо мне не знал. Я кивнула, не выпуская из рук книгу, заново заклеила коробку скотчем и выпрямилась. «Вот теперь все». Джоэл настороженно посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. «Он по-прежнему мой муж», — подумала я, «по крайней мере, до тех пор, пока мы не подпишем документы о разводе. Да чего же больно глядеть в темно-карие глаза и знать, что человек, за которого я вышла замуж, бросает меня ради другой женщины. И как это нас угораздило!» Наше расставание в миллионный раз промелькнуло перед моим мысленным взором, словно сцена из мелодрамы. Все произошло в понедельник, дождливым ноябрьским утром. Я готовила яичницу-болтунью с соусом табаско, любимое блюдо Джоэла, когда он рассказал мне о Стефани. Как с ней весело, как она его понимает, как они совпадают. Я содрогнулась, представив две сцепленные вместе детали от конструктора Лего. Забавно, вспоминая тот день, я всегда чувствую запах подгорелой яичницы и табаско. Если бы знала, что так будет пахнуть моя разбитая семейная жизнь, напекла бы блинчиков. Я еще раз посмотрела Джоэлу в глаза, такие печальные и растерянные. Похоже, если я брошусь ему на шею, он, осознав свою вину, обнимет меня, останется, и наш брак уцелеет. «Нет», — сказала я себе, — «уже ничего не исправить». «До свидания, Джоэл». Может, в сердце еще теплилась надежда, но разум был непреклонен. Пусть уходит. «Эмили, я с несчастным видом», — начал Джоэл. «Чего он хочет? Прощение? Еще один шанс? Кто знает?» Я собралась силами и подняла руку, не дав ему продолжить. «До свидания». Джоэл мрачно кивнул, пошел к двери, осторожно прикрыл ее за собой и запер снаружи. Мое сердце сжалось. Он все еще заботится. по крайней мере, о моей безопасности. Я тряхнула головой, подумав, что надо бы сменить замки, и вслушивалась в удаляющиеся шаги Джоэла, пока их не заглушил уличный шум. Зазвонил телефон, я встала и вдруг поняла, что все это время сидела на полу, увлеченно читая «Годы милосердия». Сколько я так просидела? Минуту? Час? «Так ты придешь? Ты обещала не подписывать документы о разводе одна», — раздался голос моей лучшей подруги Аннабель. Плохо понимая, что происходит, я посмотрела на часы, нашарила в сумочке ключи и наводящий ужас конверт из плотной бумаги. Мы с Анней должны были встретиться 45 минут назад. «Прости, уже бегу». «Отлично, я закажу тебе выпить». Ресторанчик «Калюмет», где мы любим обедать, всего в 4 кварталах от моего дома, и уже через 10 минут Анни меня обняла. «Есть хочешь?» — спросила она, когда мы сели за столик. «Нет», — вздохнула я. Аннабель нахмурилась. «Углеводы, вот что тебе нужно», — изрекла она, протягивая мне корзинку с хлебом. «Так, где документы?» Положив конверт на стол, я уставилась на него опасливым взглядом, приберегаемым обычно для чего-нибудь вроде динамита. «Ты же понимаешь, что сама во всем виновата», — слегка улыбнулась подруга. «С чего бы это?» — сердито осведомилась я. «Нельзя выходить за человека по имени Джоэл». В голосе Аннабель явно слышались неодобрительные нотки. «Встречайся с Джоэлами сколько хочешь. Пусть они покупают тебе выпивку и симпатичные мелочи от Тиффани, но никакой свадьбы». Аннабель пишет диссертацию по социальной антропологии. За 2 года исследования она изучила браки и разводы с весьма необычной стороны. Согласно ее изысканиям, успешная семейная жизнь зависит исключительно от имени супруга. «Выйдешь за Илая, и семейное счастье продлится примерно 12 лет с третью. Брэд — 6 лет и 4 года. Стив не выдержит дольше 4, и, как искренне убеждена Аннабель, ни в коем случае нельзя вступать в брак с Престоном». «Напомни, что говорит статистика о Джоэлах?» 7,2, — деловито сообщила подруга. Я кивнула. Мы с Джоэлом были женаты 6 лет и 2 недели. «Тебе нужно найти Трента». «Терпеть не могу это имя», — недовольно нахмурилась я. «Ладно, тогда ищи Эдуарда или Билла. Нет, лучше Брюса. Эти имена гарантируют долгое супружество». «Прекрасно. Может, сводишь меня в дом престарелых, чтобы определиться с выбором?» Аннабель — высокая, стройная и красивая шатенка в стиле Джули Робертс, с длинными волнистыми волосами, белой, словно фарфоровой кожей, и выразительными темными глазами. Ей 33, но она ни разу не была замужем. По словам Анни, всему виной джаз. Не нашлось ни одного мужчины, кто смог разделить ее любовь к Майлзу Дэвису и Херби Хэнкоку. Примечание. Майлз Дэвис. 26.05.1925, 28.09.1991. Американский трубач и композитор, оказавший значительное влияние на развитие музыки 20 века. Херби Хэнкок родился в 1940 году. Американский пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми, один из крупнейших представителей современного джаза в последние десятилетия 20 века. Конец примечания. Аннабель махнула официанту и попросила принести еще 2 мартини. Официант забрал мой пустой бокал, оставив на конверте мокрое пятно в виде круга. «Пора», — мягко произнесла подруга. Дрожащими руками я вытащила из конверта пачку бумаг в 0,5 дюйма толщиной. На 3 страницах разовели яркие стикеры. Мой адвокат отметил, где нужно подписывать. У меня перехватило горло, когда я достала из сумочки ручку и поставила свое имя на всех 3 страницах. Эмили Уилсон с удлиненной буквой «И» и отчетливой «Н». Так я подписываюсь еще со школы. Нацарапала дату 28 февраля 2005 года, день, когда наш брак прекратил существование. «Хорошая девочка», — похвалила Анни, подвигая ко мне мартини. «Ну что, напишешь про Джоэла?» Она, как и все остальные мои знакомые, считала, что раз уж я писательница, то лучшей местью Джоэлу был бы роман с завуалированным описанием наших взаимоотношений. «Закрути вокруг него все действие, только поменяй имя. Назови его, скажем, Джо, и сделай полным придурком». Она хихикнула, чуть не подавившись. «Нет, придурком с эректильной дисфункцией». Увы, даже если бы я и захотела отомстить Джоэлу и написать про него роман, ничего бы толком не вышло. В редких случаях, когда мне удавалось выразить свои мысли на бумаге, вся писанина получалась на редкость заурядной. Это чистая правда, потому что последние 8 лет я каждый день садилась за письменный стол и тупо глядела в пустой экран монитора. Иногда я вымучивала хорошую строчку или пару страниц, но дальше дело не шло, застревало намертво. Мой психотерапевт Бонни назвала это состояние клиническим писательским кризисом. Моя муза заболела, и прогноз выглядел неутешительно. 8 лет назад я написала роман-бестселлер. Тогда я была на вершине счастья. Стройная, не то чтобы сейчас я растолстела, ну ладно, может, совсем чуть-чуть в бедрах, и в списке лучших книг по версии «Нью-Йорк Таймс». Если бы у этой газеты существовал список лучших жизней, туда бы я тоже попала. Когда вышла моя книга «Призвание Али Ларсон», агент убедила меня взяться за продолжение. «Читатели хотят знать, что будет дальше», — говорила она, а издатель предложил удвоить аванс за вторую книгу. К сожалению, как я ни старалась, ничего не получалось. Мне было нечего сказать. Со временем агент перестала звонить, издатели уже не интересовались, а читатели устали ждать. О том, что прошлая жизнь была не вымыслом, свидетельствовали только чеки на выплату авторских. Время от времени я находила их в почте, да письмо от слегка чокнутого читателя по имени Лестер Маккейн, который влюбился в Али, главную героиню моей книги. Банкет в честь выхода романа устроили в отеле «Мэдисон Парк». Я до сих пор помню то чувство небывалого подъема, когда ко мне подошел Джоэл. Он был на фуршете в соседнем зале и увидел меня в дверях. На мне тогда было потрясающее черное платье-бюстье от Бетси Джонсон, последний крик моды. Я потратила на него кучу денег, но оно того стоило. Джоэл сразу взял быка за рога и сказал, что я великолепно выгляжу, и только потом представился. Помню, как мне польстили его слова. Я могла бы предположить, что он всегда так знакомится с девушками, и, скорее всего, оказалась бы права, но тогда было очень приятно. За несколько месяцев до этого журнала GQ напечатал на целый разворот список самых завидных женихов Америки. Нет, не тот, в котором каждые 2 года фигурирует Джордж Клуни, а список, куда входят обыкновенные люди. Например, зубной врач из Пенсильвании, учитель из Детройта и, да, юрист из Нью-Йорка Джоэл. Он попал в первую десятку, и я его подцепила. А теперь вот потеряла. «Эмили, очнись!» Аннабель махала рукой перед моим лицом. Я вздрогнула, пришла в себя и покачала головой. «Ой, извини. Нет, только не о Джоэле». Я сложила бумаги в конверт и сунула в сумку. «Это будет совсем другая история, не похожая на то, что я делала раньше, если, конечно, я вновь начну писать». «А как же продолжение последней книги? Ты не закончишь?» — недоуменно спросила Аннабель. «Нет», — ответила я, комкая бумажную салфетку. «Почему?» Я вздохнула. «Не могу. Никак не заставлю себя накропать 85 тысяч слов посредственного текста, даже за деньги. Даже представив 1000 людей, которые в отпуске читают мою книгу. Нет, если я еще что-нибудь напишу, то совершенно в другом стиле». Аннабель явно едва сдержалась, чтобы не захлопать в ладоши. «Похоже, ты нашла выход». «Ничего подобного». «Конечно. Давай-ка проанализируем». Она сжала руки. «Ты сказала, что хочешь написать совершенно другую историю, но, по-моему, ты считаешь, что не вложила всю душу в последнюю книгу». Я пожала плечами. «Ну да, наверное». Аннабель достала из бокала мартини оливку и сунула в рот. «Ну почему бы тебе не написать о том, что тебе действительно интересно? Скажем, о месте или о человеке, который тебя вдохновляет?» «Все писатели так и делают, по крайней мере, пытаются». Аннабель отогнала официанта взглядом, в котором читалось: «Все хорошо, нет, счет пока не нужен», и перевела горящий взор на меня. «А ты? То есть ты написала потрясающую книгу, честно, но было ли в ней что-то от тебя самой?» «Ани права. Роман получился что надо, бестселлер, над которым можно поплакать. Только почему я не горжусь этой книгой? Не чувствую с ней связи». «Я знаю тебя много лет и уверена, что сюжет не имеет никакого отношения к твоей жизни». «Ну да. В моей жизни не происходило ничего такого, о чем можно было бы написать. Я подумала о родителях, бабушках, дедушках и покачала головой». «В этом-то и проблема. У других писателей куча материала для вдохновения. Плохие матери, насилие, трудное детство. А я всегда вела довольно скучную жизнь. Ни тебе смертей, ни травмирующего опыта. Даже питомцы не умирали. Маминому коту Оскару 22 года. Мне нечего сказать, я уже об этом думала». «Ты себя недооцениваешь», — возразила подруга. «Наверняка что-нибудь да есть». В этот раз я позволила мыслям разбрестись и вдруг вспомнила свою двоюродную бабушку Би, мамину тетю, ее дом на острове Бейнбридж в штате Вашингтон. Как же я соскучилась! И почему я столько лет ее не навещала? Би уже 85, но ведет она себя так, словно ей всего 29. Детей у нее нет, и потому она всегда любила нас с сестрой как родных внучек. Присылала именинные открытки с хрустящей 50-долларовой купюрой внутри, дарила классные подарки на Рождество, конфеты на День Святого Валентина. А когда мы приезжали погостить, совала нам под подушки шоколад потихоньку от мамы, чтобы та не кричала: «Нет, они уже почистили зубы». Да, Би незаурядная личность, даже слегка странная. То она слишком много болтает, то почти все время молчит. Может быть, одновременно покладистый и вздорный, щедрый и эгоистичный. А еще у Би есть секреты, и за это я ее люблю. Моя мать частенько говорит, что когда люди долго живут одни, то перестают замечать собственное чудачество. Не знаю, согласна ли я с этой теорией, возможно, потому что сама боюсь остаться одинокой, пока довольствуюсь наблюдениями. Я вдруг представила дом Би на острове, ее саму за кухонным столом. Сколько помню, она всегда ест на завтрак одно и то же. Тосты из хлеба на закваске и взбитый мед. Режет золотисто-коричневые ломтики поджаренного хлеба на 4 части, складывает на сложенное вдвое бумажное полотенце, потом мажет каждый квадратик толстым, словно крем на пирожном, слоем масла и добавляет сверху щедрую порцию меда. В детстве я видела это сотни раз, и до сих пор, когда я болею, тосты с маслом и медом для меня лучшее лекарство. Би не отличается красотой. Она выше большинства мужчин, у нее широкое лицо, массивные плечи и большие зубы. Тем не менее, на старых черно-белых фотографиях 20-летняя Би выглядит довольно хорошенькой, как все юные девушки. Когда я была маленькой, мне особенно нравилось одно фото. В украшенной ракушками рамке оно висело не на самом почетном месте в передней дома моего детства, и чтобы разглядеть его получше, нужно было взобраться на стул-стремянку. Старый потрепанный снимок хранил изображение незнакомой мне Би. Беззаботная она сидела в компании друзей на пляжном пледе и соблазнительно улыбалась. другая девушка что-то шептала ей на ухо. Наверное, делилась секретом. Би сжимала длинную нитку жемчуга на шее и глядела прямо в объектив. Я никогда не видела, чтобы она так смотрела на дядю Билла. Интересно, кто стоял по другую сторону фотокамеры в тот день много лет назад? «А что она сказала?» — спросила я как-то раз у мамы, разглядывая фото. «Кто кому сказал?» — переспросила она, не отрываясь от стирки. Я показала на девушку рядом с Би. «Вот эта красивая дама, которая что-то шепчет тете Би на ухо». Мама выпрямилась, подошла ко мне и протерла стеклянную рамку краем свитера. «Мы никогда не узнаем», — ответила она с явным сожалением. Мамин покойный дядя Билл был красавцем и героем Второй мировой войны. Все говорили, что он женился на тете Би исключительно ради денег, но мне не верится. В детстве я гостил у них каждое лето и видела, как он ее целовал или обнимал за талию. Конечно, дядя Билл любил Би. Моя мама, судя по ее разговорам, не одобряла их брак и считала, что Билл мог найти кого-нибудь получше. Би всегда казалась ей слишком странной, слишком неженственной, слишком резкой, в общем, все слишком. Тем не менее, каждое лето мы приезжали к Би на каникулы, даже после смерти дяди Билла, который умер, когда мне было 9. Би живет в удивительном месте, рядом с заливом Пьюджет Саунд, где над головой кружат чайки, повсюду сады, запах моря и монотонный шум прибоя. Мы с сестрой обожали туда ездить. Маме тоже нравилось, хотя она и недолюбливала Би. Остров умиротворял нас всех. Аннабель бросила на меня понимающий взгляд. «Похоже, нашлось, что сказать, да?» «Возможно», — уклончиво ответила я. «Почему бы тебе не съездить куда-нибудь? Отдохнешь, проветришься». Я сморщила нос. «Куда?» «Подальше отсюда». Она была права. Нью-Йорк — ненадежный друг. Этот город любит тех, кто на вершине успеха и отворачивается от неудачников. Я представила нас с Аннабель на тропическом пляже с коктейлями, украшенными маленькими зонтиками. «Поедешь со мной?» «Нет», — покачала головой подруга. «Почему?» Я вдруг почувствовала себя испуганным, потерявшимся щенком, который только и ждет, чтобы на него надели ошейник и сказали, что делать и как себя вести. «Не могу. Ты должна справиться сама». Мне стало неприятно, она продолжала, не отводя от меня глаз, словно хотела довести до моего сознания каждое слово. «Эм, твой брак рухнул, а ты не проронила ни одной слезинки». Возвращаясь домой, я раздумывала над тем, что сказала подруга, и мои мысли вновь вернулись к тете Би. Но почему я столько лет ее не навещала? Сверху донесся резкий металлический скрежет, и я подняла голову. На крыше соседнего кафе скрипел на ветру позеленевший от непогоды модный флюгер в виде утки. От знакомого зрелища у меня защемило сердце. Где я его видела? Вдруг меня осенило. Картина. Картина Би. Я и забыла о небольшом 5 на 7 дюймов холсте, который она подарила мне, когда я была маленькой. Би тогда много рисовала, и я до сих пор помню, как гордилась тем, что она выбрала меня хранителем картины. Тогда я назвала ее шедевром, а Би улыбнулась. Закрыв глаза, я отчетливо представила написанный маслом пейзаж — на берегу моря старый коттедж с флюгером-уткой, и влюбленная пара держится за руки. Меня охватило острое чувство вины. Где же картина? Помнится, я убрала ее с глаз долой, когда мы переехали. Джоэл считал, что она не вписывается в интерьер квартиры. Я отдалилась от острова, который любила в детстве, и с такой же легкостью распихала по коробкам реликвии своего прошлого. Зачем? Для чего? Я ускоряла шаг до тех пор, пока не перешла на бег. Вспомнила о годах милосердия. Неужели картина случайно оказалась в коробке с вещами Джоэла? Или еще хуже, я упаковала ее вместе с ненужными книгами и одеждой, и отдала благотворительной организации. Добежав до дверей квартиры, я сунула ключ в замочную скважину, потом торопливо поднялась в спальню и открыла стенной шкаф. На верхней полке стояли два ящика. Сняв один, я перебрала его содержимое: плюшевые зверушки из моего детства, коробка со старыми полароидными снимками, несколько тетрадок с вырезками из институтской газеты, где я проработала 2 года. Картины не было. Во втором ящике обнаружилась тряпичная кукла-растрепка Н, коробка с записочками от мальчишек, с которыми я дружила в средней школе, и нежно любимый в начальных классах дневник с мультяшной девочкой-земляничкой на обложке. Все. Как же я умудрилась потерять картину? Вот растяпа. Я встала, в последний раз окинула взглядом шкаф и вдруг заметила в дальнем углу пластиковый пакет. Сердце забилось от предвкушения. В пакете лежала картина, завернутая в розово-голубое пляжное полотенце. Внутри меня что-то дрогнуло, когда я взяла ее в руки. Флюгер, морской берег, старый дом — все, как я запомнила, кроме парочки. Почему-то я всегда считала, что там изображены дядя Билл и Би. Женщина на холсте точно Би, судя по длинным ногам и знакомым светло-голубым брюкам капри. Би называла их летними брюками. Только рядом с ней вовсе не дядя Билл. Как-то я раньше не заметила. Билл был блондином, а у мужчины на берегу волосы темные, густые и вьются. Кто это? Почему Би нарисовала его рядом с собой? Оставив разбросанные вещи на полу спальни, я спустилась вместе с картиной вниз и отыскала записную книжку. Набрала знакомый номер и глубоко вздохнула, услышав долгие гудки. После второго Би взяла трубку. «Алло!» Глубокий бархатный голос Би совершенно не изменился. «Это я, Эмили», — запнувшись, выдавила я. «Прости, что долго не звонила. Дело в том...» «Брось, не извиняйся. Ты получила мою открытку». «Какую?» «На прошлой неделе я послала тебе открытку, когда узнала, что случилось». «Так ты знаешь». «Я почти никому не говорила о Джоэле. Даже родителям в Портленде. Во всяком случае, пока». «Сестре из Лос-Анджелеса с ее идеальными детьми, заботливым мужем и огородом с органическими овощами. И своему психотерапевту. Тем не менее...» Меня нисколько не удивило, что новости о моем разводе дошли до Бейнбриджа. «Да, теперь вот думаю, приедешь ты или нет», — Би помолчала. «Остров исцеляет все печали». Я провела пальцем по краю картины. Мне вдруг нетерпимо захотелось на остров, в тетину большую теплую кухню. «Так когда тебя ждать?» — Би не любила лишних слов. «Завтра не слишком рано?» «Завтра 1 марта, лучшее время месяца. Все вокруг оживает». Понятно, что она имеет в виду. Серые волны залива, буро-зеленые водоросли и ракушки. Я как будто вдохнула соленый морской воздух. Би считает залив Пьюджет-Саунд лучшим лекарством, так что, когда я приеду, она заставит меня разуться и хоть днем, хоть ночью отправит бродить по мелководью, даже при 6 градусах выше нуля. Впрочем, вряд ли будет теплее. «Да, вот еще Эмили». «Что?» «Надо поговорить». «О чем?» «Это не телефонный разговор, милая. Обсудим, когда ты приедешь». Я повесила трубку, спустилась к почтовому ящику и обнаружила счет по кредитной карте, каталог белья «Виктория Секрет», выписанный на имя Джоэла, и большой квадратный конверт. Я узнала обратный адрес и почти сразу вспомнила, что видела его на документах о разводе. Вообще-то, недели раньше я искала этот адрес в Гугле. Новый дом Джоэла на 57-й улице, в котором он живет вместе со Стефани. От одной мысли, что Джоэл хочет пообщаться, у меня в крови закипел адреналин. Возможно, бывший муж прислал письмо или открытку, Нет, лучше романтическое предложение — начать игру «Найди клад». Пригласил встретиться в каком-нибудь месте, там отыщется другая подсказка, потом еще одна, а после четвертой я увижу его самого рядом с отелем, где мы познакомились столько лет назад. Джоэл будет держать розу. Нет, лучше плакат с надписью «Прости, я тебя люблю». Да, точно. Идеальное завершение драматичной истории любви. «Пусть все закончится хорошо», — прошептала я, проведя пальцем по краю конверта. «Джоэл по-прежнему меня любит». Фантазии разбились вдребезги, когда я открыла послание и уставилась на тисненную золотом открытку. Плотная бумага, изящная вязь букв, приглашение на свадьбу. Свадьбу Джоэла. В 6 часов вечера, банкет, танцы, празднество любви. Говядина или курица на выбор гостя. Все приличествующие случаю фразы. Я отправилась на кухню, хладнокровно обошла корзину для бумаг и выкинула раззолоченный кусок картона в помойку прямо на коробку с заплесневелым рагу по-китайски. Разбирая остальную почту, я уронила журнал «Нью-Йоркер», а когда подняла, заметила между страниц открытку, на которой был изображен белый с зеленым паром, входящий в Орлиную бухту. Надпись гласила: «Эмили, приходит время, и остров зовет к себе. Возвращайся домой, милая, я соскучилась. С любовью, Би». Я прижала открытку к груди и глубоко вздохнула. Глава 2. 1 марта. Великолепие острова Бэйн-Бридж видно сразу, даже темнота не помеха. Пока паром пересекал Орлиную бухту, я смотрела на галечные берега и крытые дранкой дома, которые отважно цеплялись за склон холма. Залитые оранжевым светом комнаты манили, словно люди в них специально оставили место для гостя, когда собрались вокруг камина выпить вина или горячего какао. Общество на острове довольно разнородное, и жителям это нравится. Мамаши, разъезжающие на автомобилях «Вольво», пока мужья-чиновники работают в Сиэтле, куда ходит паром, художники и поэты, ищущие уединения, горстка знаменитостей. По слухам, Дженнифер Энистон и Брэд Питт до развода владели 9 акрами земли на западном побережье, и все знают, что несколько актеров комедийного сериала «Остров Гиллагана» тоже здешние. В общем, подходящее место, чтобы затеряться. С севера на юг остров тянется всего лишь на 10 миль, но, по ощущениям, это целый континент. Здесь есть бухты и заливы, гроты и отмели, винодельня, ягодная ферма, ферма по разведению лам, 16 ресторанов, кафе, где подают домашние булочки с корицей и вкуснейший кофе, а еще рынок, на котором, среди всего прочего, можно найти местное малиновое вино и свежесобранный мангольд. Я глубоко вздохнула и посмотрела на свое отражение в иллюминаторе. На меня глядела суровая, усталая женщина, нисколько не похожая на девчонку, которая давным-давно впервые приехала на остров. Я поникла, вспомнив, что произошло несколько месяцев назад, когда мы с Джоэлом собрались поужинать с друзьями. Уже в дверях он окинул меня критическим взглядом и спросил: «Эм, ты что, забыла накраситься?» Ничего я не забыла. Вот только зеркало в прихожей отразило бледную тусклую кожу. Высокие скулы, которыми в семье могу похвастаться только я, видно, унаследовала от молочника, как шутит мамуля. Даже они, неоспоримое достоинство, выглядели ужасно. И вся я тоже. Паром остановился, и я шагнула на трап. В воздухе витал запах моря, отработанного паромного топлива, гниющих моллюсков и хвои. Точно так же здесь пахло, когда мне было 9. «Его бы в бутылке укупоривать», — заметил мужчина сзади. Выглядел он лет на 80, если не больше. В коричневом костюме, с очками в толстой оправе, которые болтались на шее, он напоминал профессора, симпатичного и добродушного, вроде плюшевого мишки. Я не сразу поняла, что он обращается ко мне. «Воздух», — подмигнув, пояснил он, — «его нужно укупоривать в бутылке». «Точно», — кивнула я. «Не была здесь».